Шаббат шалом, дорогие друзья! Шаббат шалом, братья и сестры! Сегодня мы с вами снова обратимся к недельной главе. Называется она «Ваяхи», означает это слово «и жил». Начинается именно с этого слова недельный отрывок. Говорится о 17 годах жизни Иакова в Египте. И мы сегодня с вами поговорим об отношении молодого поколения к старшему поколению. В наши дни принято говорить и считать, и так уже ведется, не знаю, лет 100-150, наверное, а может и больше, что в наше время так не было, и люди так себя не вели, и как бы молодое поколение ведет себя хуже, чем предыдущее. В этом есть некая часть истины, потому что действительно человеческий род деградирует. Но в свою очередь молодое поколение меньше и меньше оказывает уважение более старшему. И сегодня в век или во время развития технологий, научно-технического прогресса, разных гаджетов и так далее, молодое поколение уверенно считает себя более образованным, более грамотным, более продвинутым, только лишь потому, что успевает следить за какими-то нововведениями. На самом деле, хорошо было бы нам посмотреть на общий такой вот подход к жизни, потому что молодое поколение на самом деле забывает сегодня о том, что всему, чему они научились и, в принципе, самой жизнью обязаны своим родителям, о чем и говорит нам Тора, например, пятая заповедь. Многие другие вещи. И вот натолкнуло меня на эти мысли 28 стих из 47 главы книга «Бытие». И давайте мы прочтем, потому что в этом отрывке встречается несколько, скажем так, интересных вещей, одно из которых явное грамматическое несоответствие, то есть вроде бы написано с ошибкой, перевели правильно. А почему так сказано? Потому что автор хочет обратить наше внимание на особые обстоятельства жизни Иакова, на особые какие-то моменты, связанные не только с земной жизнью, но и с веком грядущим, и другие вещи в том числе. А также созвучие, которые дают нам ассоциативный ряд, чтобы мы могли подумать не только об информации, сообщающей нам о годах жизни этого человека, но также, чтобы могли подумать и о том, что лежит за пределами самого текста. Но давайте уже перейдем непосредственно к тексту. 28 стих я прочту на иврите и переведу. «Вяхи Яков баарец Мицраим швайсре шана, и жил Иаков в земле египетской 17 лет. Вяхи амей Яков шней хаяв шева шаним вэрбаим умеат шана». Начнем с самого начала. «И было дней Иакова шней хаяв». Я сейчас умышленно не перевожу эту фразу или словосочетание «шней хаяв». Мы сейчас подойдем к нему. В масорейском тексте вот у меня помечено это слово звездочкой. «Ваяги» – это «и было». Но есть сноска, которая означает то, что нужно читать это место в «игью», что означает «и будет» в будущем времени. Вопрос, а почему написано в будущем времени, ведь Яков подходит к концу своей жизни? Здесь еще Яков жив, он еще говорит, как живой человек, о его похоронах будет написано только в 50 главе. И почему же следует читать «И будет дней Иакова Шнейхаяв»? Две жизни. Вот так нужно перевести словосочетание «Шнейхаяв». Но об этом чуть позже. Я хочу вам привести в пример пятую главу книги «Бытие», где описывается 10 поколений, живших до Ноя. И используется слово, когда говорится о том, сколько прожили, да? Ну вот я пятую главу прям начну с первого стиха. «За сефер толедот Адам» – это книга родословия человека. «Быем беру Элогим Адам» – в день сотворения Богом Адама. «Бенмут Элогим Аса Ото» – по образу Божьему сотворил его. Четвертый стих. Я прочту четвертый стих. «Вейгил ямей Адам, ахарей улидо, этшет шмунам и отшана, вейулет баним у банот». В четвертом стихе написано «И будут дни жизни Адама». «Вейгил» – это будущее время. Точно такой же форме глагол употребляется в отношении последующих поколений в 8 стихе, в 11 стихе, в 14 стихе, в 17 стихе 5 главы, 20 стих. Потом у нас идет пропуск, ханох, о котором не пишется вообще этот глагол, потому что Бог взял его живым на небо. Вопрос, а почему написано о людях, которые прожили и умерли уже, написано «и будут жить»? Есть несколько вариантов ответить на этот вопрос. Тора как будто предписывает определенное количество жизни и дней вот этим людям. И будут дней жизни их столько-то. И пишется это после смерти человека. Так вот, когда пишется об Иакове, употребляется в яги, в прошедшем времени и было. Но в масоретском тексте стоит сносочка и звездочка, которая говорит, что нужно читать, буквальным образом, вот так нужно читать, и будет дней жизни. Другими словами, перед тем, как сказано «и будет дней жизни Иакова две жизни», «и будет дней Иакова две жизни», тогда становится понятным, почему нужно читать «и будет», хотя написано в прошедшем времени. Словосочетание «шнейхаяв» не первый раз на самом деле встречаем мы в Торе. Дело в том, что слово «шнейхаяв» можно перевести только как две жизни. Это невозможно, в принципе, перевести как лет жизни. Это было бы неграмотно таким образом делать перевод. Хотя смысловая структура этого отрывка и самого стиха, вот этого предложения, обязывает вроде бы переводить как годы жизни. Но почему же написано «две жизни»? Прежде чем мы поговорим об Иакове, я хочу показать еще одно интересное место, где пишется точно так же о Саре. 23 глава книги «Бытие» говорит нам о днях жизни Сары, называется она «Хаей Сара». И что характерно, название главы «Жизнь Сары», «Хаей Сара», но пишется о ее смерти. То есть, когда Тора хочет нам рассказать о том, что какой-то человек умер, на самом деле Тора рассказывает нам о жизни этого человека. И поэтому название Торы, и начинается она со слов «Ве-и-ю хаесара меашана ве-срим-шана ушва ушевашаним шней хаей сара». Две жизни Сары. Снова мы видим это словосочетание. Две жизни Сары. Грамотно и правильно было бы написать «шнот хаей сара». Так же точно, как здесь, нужно было бы написать «шнот хаяв Иаков». Но Тора говорит «две жизни Сары». Мы еще вернемся к этому первому стиху из 23 главы книги «Бытие», когда будем говорить о слове «сто». Потому что здесь употребляется другая форма этого слова, не такая, как в нашем отрывке в 28 стихе. Надеюсь, вы сохраняете мысль или не запутались. Почему же автор Моисей говорит «две жизни»? Здесь снова мы можем предложить, ну, как минимум, два варианта прочтения, на самом деле больше, а я остановлюсь только на двух. Во-первых, это явный ремез, это очень сильный намек на то, что у человека есть жизнь земная и жизнь в веке грядущем. Две жизни – это жизнь на земле и вторая его жизнь, или второе продолжение его жизни, вторая версия его жизни, как сказали бы, наверное, сегодня. Это век грядущий, или Царство Небесное, или рай, или лона Авраамова. И вот Тора нам уже в самом начале своего повествования, это книга «Бытие», говорит о том, что у человека есть вечная жизнь. Доктрина о воскресении и о вечной жизни – это одно из центральных учений в иудаизме, которое говорит нам о том, что жизнь человека не ограничена только жизнью на земле, но она продолжается и в вечности. И именно поэтому уважение к родителям имеет колоссальное значение для нас. Именно поэтому молодое поколение Тора обязывает относиться с должным уважением к более старшему поколению. Пятая заповедь распространяется не только на биологических родителей, а имеет полную силу в отношении к людям, которые старше по возрасту, кого бы то ни было. То есть, если человеку 50 лет, все равно он должен с уважением относиться к людям, которые старше, чем он. Очень часто в Священном Писании глаголы, связанные с пророчествами и говорящие о будущем, употребляются в прошедшем времени. Потому что для Бога будущее выглядит как уже произошедшее событие. И поэтому устами пророков Господь говорит: «И было так-то и так-то», несмотря на то, что это еще впереди. Исаия так говорит, Иеремия так говорит, и многие другие пророки используют эту форму употребления глаголов. Здесь мы видим похожую конструкцию, и поэтому существует ссылочка на то, что слово «ваяги» нужно читать как «ваигью» и «будут» в множественном числе. И будут дней Иакова, две жизни. Второе значение или второе истолкование словосочетания «шней хаяв», две жизни. Сегодня бы сказали, что жизнь Иакова можно разделить на до и после. Таких эпизодов у него было несколько до и после. Например, до того, как он пересек Иавок и не был хромой. И после того, как он пересек Иавок и стал хромым. До того, как он приобрел обетование у Исава и убежал потом к Лавану. И до, и после того, до того, как умерла Рахель. И после того, как она умерла. Но главное событие, которая разделила жизнь Иакова на «до» и «после», тоже отмечена в самой Торе в недельной главе, которую мы читали на прошлой неделе, «Ваигаш». Она начинается именно с этого слова «Ваигаш Иуда». Подошел Иуда к Иосифу и стал говорить. И этот отрывок мы с вами разобрали, я просто его напомню. 26 стих в 45 главе. «Когда пришли братья из Египта и рассказали Иакову о том, что сын его Иосиф жив на самом деле и управляет всем Египтом». В Торе написано, что его сердце остановилось, буквально перестало биться. Используется именно этот глагол, который означает прекращение действия. Замирание такое, да, вот 26 стих, «Ваягиду ло леймор», и сказали ему, говоря, «Од Йосеф хай, еще Иосиф жив, вехигу машель бехоль эрец Мицраим, и он управляет всей землей Египта, веяфак либо, келоги емин лагем». И остановилось сердце Иакова, потому что он не поверил им. Это действительно очень мощное эмоциональное переживание, но почему так написано, остановилось его сердце? На самом деле для Иакова жизнь остановилась тогда, когда ему сообщили о том, что Иосиф умер, погиб, что его растерзал дикий зверь. Это Иаков сделал вывод, наверное, растерзал его дикий зверь, когда ему предоставили одежду, вымазанную кровью козла, которого зарезали эти братья. И в тот момент смысл жизни Иакова как бы перестал существовать, потому что он столько вложил в Иосифа, он вкладывал в него надежды на будущее, он подавал эти надежды, потому что был сведущ в Торе, был прекрасным учеником, находился все время рядом с отцом, он действительно был сыном его старости, он его очень любил. И когда ему сказали о том, что он умер, его жизнь потеряла смысл. Его дух умер. Вот его дух как бы, да, можно это слово применить, умер. Почему можно это слово применить? 27 стих. «Вейдабру илав, эт коль деврей Йосеф, ашер дебер алейхем». И передали они или пересказали, они все слова, которые говорил Иосиф, говоря им. «Вейра это галота шер шалах Йосеф ласетото». И увидел, имеется в виду Иаков, телеги, которые послал Иосиф, чтобы забрать Иакова или привести Иакова туда. И вот дальше очень интересное словосочетание. «Ветахи руах Яков авигем». И воскрес дух Иакова, отца их. Слово «тахи» имеет тот же самый корень, что и слово «тхия». Слово «тхия» употребляется к умершим, которые воскресли. Поэтому в Новом Завете, а также в Танахе, слово «тхия», и это тоже одна из центральных доктрин в иудаизме, «тхият митим» – «воскресение мертвых». И здесь не просто ожил дух Иакова, используется именно слово «дух», «руах», а воскрес дух Иакова. И вот обратите внимание, 26 и 27 стихи. «И остановилось сердце Иакова», а потом пишется «и воскрес дух Иакова». Очень интересное обстоятельство вот здесь мы находим в этой сугие, в этом отрывке смысловом. И действительно, когда рассказали братья о том, что Иосиф жив, дух Иакова вернулся к жизни, воскрес. Он как будто бы все эти годы жил без интереса, да, вот как мертвый человек. Об этом, кстати, вот если кому уже сильно важны такие вот близкие параллели, то послание к Ефесянам, например, говорит, и вы некогда мертвые по делам своим, ожили духом и так далее. То есть человек действительно может жить в состоянии мертвого духа, при этом он живет, ходит на работу, ест, пьет, спит, делает другие вещи, но как бы дух его не коммуницирует с Богом вот в этом промежутке. И для Иакова вот этот период жизни, он был очень тяжелый. Когда ему сообщили, он даже не поверил. Его сердце остановилось. Есть вообще там найти на это место очень интересные комментарии, да, потому что ну, реально используется слово «воскрес дух Иакова». Так вот, две жизни Иакова. До известия о смерти Юсефа одна часть жизни. Потом промежуток, когда он уверен, что Иосиф умер, нет никакой надежды. Но когда вдруг он узнает, что он живой, он не может поверить тому, что ему рассказывают его сыновья. И его дух оживает в этой надежде. Это все говорит нам о жизни вечной. Это все говорит нам о том, что когда мы узнаем благую весть, будет правильно, если наш дух воскреснет из мертвого состояния и отреагирует на это известие, потому что есть ради чего жить, есть ради чего двигаться вперед. Вечная жизнь. Хаинецах. Теперь мы давайте разберем вот это словосочетание с шней хаяв. Грамотно было бы написать шнот хаяв, но написано шней хаяв, две жизни. Так же, как написано в 23 главе о жизни Сары. Почему написано? У нее точно так же. Можно было бы разделить ее жизнь до того, как она рождает Ицхака. Бесплодная женщина, красивая, любимая мужем, но бесплодная. И в то время это была просто катастрофа. Поэтому вся жизнь Сары до 90 лет, она как бы была нереализованной, не наполненной смыслом жизни женщины, потому что она не может родить ребенка. И вторая часть жизни, или вторая жизнь Сары, когда она уже, Писание говорит, да, в принципе, не могла зачать и не могла родить. Новый Завет говорит, обыкновенно у женщин у Сары кончилось. И вдруг она принимает семя от Авраама, зачинает. Для нее, как для женщины, начинается вторая жизнь, потому что в ее организме чудесным образом происходит обновление обычного женского цикла, который дает возможность быть беременной. И, безусловно, мы говорим о жизни вечной, потому что Сара является праматерью для нас всех. Это жена Авраама, то есть это наши родители духовные, Авраам и Сара. И ее жизнь тоже можно было бы вот разделить на эти две части. Когда она не может родить, и когда она уже родила и воспитывает своего ребенка. Для того, чтобы снять все сомнения по поводу этого словосочетания, как я уже сказал, нужно было бы написать «шнот хаяв», но написано «шней». Слово «шана» и слово «два», как здесь написано, «два». Я возьму прямо из 48 главы первый стих, где говорится о двух сыновьях Иосифа, которых нужно было подвести к Иакову для благословения. Первый стих. «Веяхи ахре дварим аэле, вейомер ле Йосеф». И было после вот этих всех событий, сказал Иосифу, «Ине авиха хуле, вот отец твой болен. Вейках эт шней банав имо эт Менаше вэт Эфраим. И возьми двух сыновей. Понимаете? Шней банав, шней хаяв. Прямо рядом вот два стиха находятся. Очень легко все это сравнить. В одном месте переводят как два сына. Менаше и Эфраим. Вот идет хизук такой, усиление. А здесь написано две жизни. Поэтому, а переводят как лет жизни. Так получается, переводчики сделали ошибку. Во всех причем переводах. И даже в еврейских переводах, сделанных тут в Израиле, пишут годы жизни. А надо прочитать две жизни. И последнее слово, на которое я хочу обратить внимание, которое нам дает очень мощный намек или ремес на то, чтобы поговорить о отношениях молодого поколения к более старшему, это слово «меат шана», то есть количество лет перечисляется, начиная с меньшего. Такой порядок перечисления использовался также и в 5 главе книга Бытие, где говорится о 10 поколениях до Ноя. И поэтому предписывается читать глагол «и было», как «и будет». Точно в той же форме, в которой это употребляется в 5 главе. Но в 5 главе употребляется и так, и в прошедшем времени, и в будущем. Буквально каждому человеку. В прошедшем, а в конце его как бы повествования этого стиха в будущем времени. Поэтому мы должны так читать и здесь. «И будет дней Иакова две жизни». Шевашаним ве арбаим умеат шана. Слово меат. На самом деле это одно из написаний слова меа или сто. То есть можно написать сто с буквой гей в конце меа. Можно написать сто с буквой тав в конце. Вообще буква тав, она последняя в алфавите, имеет значение 400, она самая тяжелая. И в 23 главе, где говорится о Саре, то, о чем мы с вами читали, не употребляется слово «сто» вот именно в этой форме. Послушайте, как это звучит в 23 главе. «Вейгю и будут хаей сара, жизни сары, меа шана». 100 лет. У Сары идет 127 лет. «Меа шана, вейсрим шана, вешева шаним». И дальше написано «шней хаей сара», две жизни Сары. В случае с Сарой употребляется слово «сто» с обычным написанием, современным, таким, как сейчас. А вот здесь слово «меат», оно на слух воспринимается как «мало», «небольшой». Но в слове «мало» или «немного» «меат» звучит одинаково, абсолютно одинаково. Используется буква «айн», а в слове «сто» используется буква «алев». Для чего автор пишет здесь, можно было бы написать «меашана», но он пишет «меатшана», потому что на слух возникает ассоциативный ряд именно со словом «меат», означающим «немного», «мало». И вот здесь зерно, намек, ремес такой на уважительное отношение к предыдущим поколениям. Мы знаем, что Яков говорил, когда спросил его фараон, а сколько тебе лет? А он говорит, ну, мне не так много, как отцу моему Аврааму. И что интересно, в предыдущей главе Ваигаш, когда говорится о том, что Иаков входит к фараону, это 47 глава, 10 стих. «Вейварех Яков эт паро ваяца милифней паро». «И благословил Иаков фараона, и вышел от его лица». Понимаете, фараон, он там считался как бог в Египте. В золоте весь, нарядный, чистый, с макияжем, с головным убором. В общем, на троне сидит на высоте. Приходит Иаков, пастух, понимаете? И именно Иаков благословляет фараона, потому что сила благословения есть у того, которого благословляет Бог, а не того, у которого много золота или много власти в данный момент. Благословлять может и иметь вот эту основу или силу для благословения только старший. И поэтому Иаков говорит о себе: «Я не такой большой, как отец мой Авраам». Вот дни его жизни были более насыщены, чем мои. В то же самое время именно Иаков благословляет фараона, а не фараон благословляет Иакова тем, что дал ему землю, где жить, продукты, еще там что-то, материальные, да, какие-то моменты. Сегодня принято говорить: меня благословили, меня там это, имея в виду, что тебе что-то дали, там машину, штаны, дом, не знаю, пожертвования на общину. Благословили. На самом деле благословение глубокое, настоящее, оно именно имеет духовную основу. И поэтому Иаков, обладая меньшим богатством, чем фараон, несравнимо меньшим богатством, наделен большим духовным потенциалом, и именно он благословляет фараона. О себе же он говорит, и Тора говорит о нем, что его жизнь была меньше. Еще раз я подчеркну. Да, используется слово «меат» – это 100. И здесь написано с буквой «алев» – однозначно это 100. Но на слух слышится как мало. Как будто мало, недостаточно. Дело в том, что молодое поколение, оно обязано всем своим родителям, предыдущему поколению – тому, что сделали их родители или отцы, в общем, словом таким возьмем. Авраам вышел из Ура Халдейского. Все, что сделал Авраам, не смог сделать и не сможет сделать никто другой. Но у каждого на своем жизненном пути свои испытания, свой уровень благословения и своя жизненная дорога. Отцы наши отзывались с большим почтением и с большим уважением о своих родителях, чем современное поколение, чем это делаем мы сегодня. И нам нужно научиться этому именно у наших праотцов, потому что пятая заповедь говорит о том, что уважай отца своего мать, чтобы продлились дни жизни твоей на земле. Секрет долголетия в пятой заповеди. И, к сожалению, когда Писание говорит о поколении последнего времени, о людях, которые будут жить в конце времен, а это мы с вами, а не кто-то другой, то оно говорит о том, что будут непослушны родителям, непокорны родителям. Послание к римлянам. Там перечисляется целый ряд отклонений или грехов. И в конце написано «непослушны родителям». Потому что из-за непослушания родителям происходят там все вот эти проблемы. Богоненавистники, клеветники, блуд. В общем, вся вот эта грязь и безобразие. Фактически оно выходит, потому что не слушались родителей. Смотрите, что предписывает книга притчи, как она говорит о отношении младшего поколения к старшему поколению. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, не отвергай завета матери твоей. Сегодня дети хотят управлять родителями, дети хотят диктовать, что правильно, что неправильно. Я думаю, в Израиле, наверное, и в Америке, и в Германии, туда, куда уехали из бывшего Советского Союза многие жить, дети перехватывают инициативу, потому что быстрее осваивают язык, и родители им кажутся такими, знаете, отстающими, ничего не могущими сделать. И возникает некое пренебрежение. Я хочу предостеречь молодое поколение от подобного рода тенденции. Если вы умеете пользоваться программами, телефонами, лучше знаете английский или иврит, или немецкий, чем ваши родители, помогите им просто в этом, а не показывайте им каждый раз, что, дескать, они не такие умные, как вы. На самом деле, во многих семьях, если взять просто даже годы обучения, когда у людей там по 25 лет образования за плечами, ну, не могут взять язык. Бывает такое. Что теперь? Обстоятельства. На работу пошли, чтобы их же поднять, чтобы им дать возможность пустить корни лучше в этой стране. И вот поколение начинает пренебрегать пожилыми, посмеиваться над ними. Не делайте этого. Не будьте похожими на этот мир. Они не знают заповедей, а вы знаете эти заповеди. Книга притчи, это была 1 глава, 8 стих. «Слушай, сын, наставление отца». Видите, как написано? Не Гугль, а наставление отца слушайте. 4 глава. «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение». Действительно, Тора дает нам доброе учение. «Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сыну отца моего, и нежно любимый, и единственный у матери моей». Смотрите, как Соломон подает этот материал. Он говорит, не пренебрегайте пожилым поколением. Я тоже был любимым сыном, я тоже был как бы у отца своего. И он учил меня и говорил мне, а теперь он говорит, я говорю тебе. Те, кто махнули на это рукой, там, пожилое поколение, да, хочет чему-то научить, а молодежь, да, Гугль. И совершает огромную ошибку, потому что даже если там будет правильная информация, даже если, а она там довольно часто бывает неправильной, электроника никогда не передаст вам то, что может дать живой человек. Когда можно ощутить теплоту его рук, или наоборот, руки холодные, потому что не греет уже кровь. Но это живой человек, его отношение к тебе, его любовь. Вложил часть жизни кто-то в тебя. То есть предыдущее поколение вкладывает свою жизнь, жертвует очень многим, карьерой, не знаю, другими вещами, чтобы дать рост, дать возможность молодым подняться. Никогда не пренебрегайте этими вещами. Говорите с уважением, имейте уважение. Даже если кто-то ошибается, даже если кто-то что-то делает по незнанию, неправильно, не судите строго, а просто подскажите и помогите. И это будет исполнением заповеди. «И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Посмотрите, как говорит книга притчи. «Храни заповеди мои и живи». Если мы не будем хранить наставления наших отцов, не будем их уважать и не будем хранить эти заповеди, мы не сможем нормально жить на этой земле, и век грядущий тоже будет под большим вопросом. «Приобретай мудрость», 5 стих, «и приобретай разум». В иврите написано «бина», это понимание. «Не забывай этого, не уклоняйся от слов моих». То есть держись этого. Знаете, очень легко уклониться. Особенно, когда вокруг тебя такое вот окружение, оно подмывает тебя что-то делать неправильно. «Не идите на поводу у этого. Поэтому вот это слово «и сто лет» в конце «умеат шана», я еще раз подчеркну, по созвучию, дает нам очень сильный намек на уменьшительную форму по отношению к себе. То есть, когда Яков говорит о себе, когда Тора говорит о его жизни, она говорит, что она была как будто бы, она была меньше. Но еще раз повторюсь, сам Яков говорит, она меньше, она не такая, как отца моего Авраама, хотя он был ему дедом. И поэтому, возлюбленные братья и возлюбленные сестры, я не буду даже читать, я просто назову сносочку. Это Римлянам 1 глава 30 стих, в конце стиха говорится: непослушны родителям. Не будьте поколением, которое непослушно родителю. Это один из признаков последнего времени, когда дети не хотят слушаться своих родителей и не поддаются воспитанию Торы. Друзья, пусть Бог благословит всех нас, давайте будем уважать старшее поколение, давайте будем помогать ему в том, где они не могут с чем-то справиться, и будем следовать просто учению отцов наших, учению Торы. Пусть Бог благословит всех, всех нас. Аминь.